Гуру. Мы заинтересованы в успешном завершении полета людей на Луну. Двери в космос должны быть открыты. Изолированному состоянию Земли должен быть положен конец. Трудно будет с теми планетами, где жизнь сосредоточена на тонком плане материи, но и в этом случае имеются возможности установить контакт. Конечно, уже путем необычным. Соединение миров откроет новые возможности. Великое будущее суждено людям.